При каждом таком заходе к языку прилипает некоторое количество муравьев. Как обычно бывает с животными, питающимися ограниченным ассортиментом, муравьеды совершенно не приспособлены к заменителям и поэтому очень плохо переносят неволю. Но, как бы то ни было, это были первые мои муравьеды, и я намерен был сделать все возможное, чтобы сохранить их живыми. Я водворил детеныша обратно на спину матери, он вцепился в нее большими передними лапами и прикрепился хвостом к выемке между двумя чешуйками. Закрепившись таким образом, он просунул между передними лапами свой длинный нос и заснул. Мы спрятали обоих панголинов в мешок и продолжили свой путь. После часа ходьбы мы подошли к пещере, о которой мне рассказал утром Элиас. Крутой склон холма был усеян большими скалами, часть которых наполовину ушла в землю, а другая часть почти исчезла под плотной завесой папоротников, бегоний и густого моха. Под одной из скал виднелась щель шириной около 3 футов и высотой около 12 дюймов. Показав мне ее, Элиас торжественно произнес: «Пещера здесь, сэр». «Это и есть пещера?» — спросил я, с сомнением рассматривая отверстие. «Да, сэр. Здесь узкий вход, но внутри достаточно просторно. Масса хочет зажечь фонарь?» «Хорошо», — смиренно согласился я. Мои спутники расчистили от растительности вход в пещеру, после чего, лежа на животе, я просунул голову в нору. Действительно, внутренность пещеры имела размер небольшой комнаты. В дальнем углу пол круто опускался к низу, вглубь холма. В пещере был чистый прохладный воздух, каменистый пол был слегка усыпан белым песком. Я выбрался наружу. «Кто-нибудь должен войти с фонарем в пещеру, тогда мы последуем за ним», — твердо проговорил я. Но никто из охотников не выразил желания первым проникнуть в пещеру. Я выбрал Даниэля, как самого маленького ростом. «Даниэль, возьми фонарь и залезь в нору. Я и Андре пойдем за тобой». И Даниэль, и Андре не были согласны с моим предложением. «Масса, там в пещере спрятался зверь», — захныкал Даниэль. «Что? Он меня схватит». «Ты разве не охотник?» — спросил я. «Если ты охотник, как может зверь схватить тебя? Ты схватишь зверя, не так ли?» «И я боюсь», — просто ответил Даниэль. «Элиас, послушай, есть ли кто-нибудь в пещере?» Каждый по очереди засовывал в пещеру свою лохматую голову, но никто ничего внутри не услышал. «Ну, видишь», — обратился я к Даниэлю, — «теперь ты войдешь в нору. Не бойся, мы тебя не оставим. Андреа и я пойдем сразу за тобой». С видом осужденного, поднимающегося на эшафот, Даниэль опустился на землю и залез в пещеру. «Теперь иди ты, Андреа». Потребовалось некоторое время, прежде чем 6,5 футов Андрей оказались в пещере. Мы слышали, как он ругал Даниэля сперва за то, что тот сидел у самого входа, для Даниэля это был выход, а потом за то, что он ослепил ему глаза фонарем. Постепенно Андрей исчез в норе, и я последовал за ним. Когда моя голова и плечи были уже в пещере, раздались громкие крики —